солдат меня любит ли ты? Я бы сестра спросила, звонко смеясь, он от меня сбыл. На мой вопрос мне не давал ответ ни солнца луч, ни дивный лунный свет. Точный ответ мне дали мне. Так прекрасно, так прекрасно.